Глава 16. Наташе не слишком-то повезло с самого детства. Отца она не знала, мама пила горькую, поэтому девочка с года была предоставлена самой себе. Большинство детей из так называемых неблагополучных семей, не имея перед глазами нужного примера, начинают с ранних лет прикладываться к бутылке и очень быстро спиваются. Но Наташа оказалась иной. Ей хотелось чего-то достичь в жизни, добиться материального благополучия, например, купить машину. Лежа ночью на продавленной раскладушке под вытертым до дыр тонюсеньким байковым одеяльцем, девочка мечтала. Вот она на своей личной «Волге» заруливает в родной двор. Бабки-сплетницы просто падают с лавочек, а соседки и одногодки разевают рты. Небрежно вертя в руках колечко с ключами, Наташа идет к подъезду, а вслед ей несется восторженный шепоток местных кумушек. Вот вам и дочка пьяницы выбилась в люди, на «Волге» раскатывает. Ни о каком институте Наташа не думала, перебирала в уме рабочие профессии. Сначала пошла на завод, потом год училась на штукатура, но ей нигде не нравилось. Грязно, шумно, мало платят. Но вскоре судьба повернула к ней свой сияющий лик. Однажды Наташа пошла в магазин и увидела упавшую пожилую женщину. Наташа, девушка жалостливая, поэтому бросилась к несчастной, помогла подняться, довела бабусю до дому и донесла ее сумку. Старушка пригласила добрую самаритянку попить чайку. Наташа заколебалась и согласилась. С тех пор ее жизнь резко изменилась. Бабуля оказалась хорошо обеспеченной женой академика, и ей требовалась домашняя работница. С тех пор прошел не один год. Хозяйка умерла, но перед смертью пристроила Наташу к своей знакомой. Та уехала в Израиль, передав честную, старательную, аккуратную домработницу Сергею Лапсанову. Бизнесмен не был женат, изредка в его доме появлялись девушки, но надолго они не задерживались. Проходила пара недель, и очередная куколка исчезала, освободив место следующей. Наташу хозяин уважал, платил ей очень хорошо, никогда не проверял счета и не придирался. Один раз, правда, случилась большая неприятность. Из кабинета Лапсанова исчезла крупная сумма денег, которую Сергей держал в письменном столе. Наташа, перепугавшись до смерти, бухнулась хозяину в ноги. «Уж простите», — зарыдала она, — «понимаю, что не на кого думать, кроме как на меня. Я убираю везде, в кабинет захожу и про деньги знаю, в какое место положили, видела. Только не брала я их. Если не доверяете, выгоните меня вон, но милицию не зовите, посадят ведь». Сергей неожиданно улыбнулся. «Иди, завари мне чай. Я тебя не виню». «Спасибо». «Ей-богу, это не я! Принеси чаю!» — слегка обозлился Лапсанов. Наташа быстро исполнила просьбу и вновь завела. «Здоровьем клянусь, это не я!» «Да знаю, отстань!» «В жизни чужого не взяла!» «Пошла вон!» — вышел из себя Сергей. «Ой!» — схватилась за сердце прислуга. «Вы меня рассчитываете! Христом Богом! Молю!» «Никто тебя не увольняет!» — заорал всегда сдержанный Лапсанов. «Уймись! Это не я чихнул вам на лысину!» Примечание. Лапсанов вспоминает рассказ Чехова о чиновнике, который, чихнув, случайно испачкал своего заведующего. Потом он довел начальника почти до смерти, без конца извиняясь, и в результате все закончилось плохо. «Чихнул на лысину?» — изумилась Наташа. «В библиотеке есть собрание сочинений Чехова», — засмеялся Сергей. «Ты бы почитала вместо просмотра сериалов». «Так вы не сердитесь». Наташа упала на колени. Лапсанов нахмурился, потом сказал: «Ладно, понимаю, ты не угомонишься и доведешь меня до инфаркта. Ты хорошая домработница. По нынешним временам это редкость. Мне не хочется с тобой расставаться. Пошли, покажу тебе кое-что. Еле живая от пережитого, Наташа поднялась вместе с хозяином в кабинет. Там Лавсанов включил компьютер и велел: «Смотри». Изумленная домработница увидела на экране рабочую комнату хозяина, пустую. Потом вдруг картинка ожила. Распахнулось большое окно, и через него из сада влез человек в форме. Он быстро подошел к письменному столу, выдвинул ящик, оглянулся, вытащил пачку денег, сунул ее за пазуху и пошел назад. На секунду крупным планом возникло его лицо. Наташа ахнула. — Это же Петя, охранник, который ворота при въезде в поселок открывает. — Верно, — кивнул Лавсанов. — Я, естественно, сразу увидел, кто вор, и ни на минуту про тебя не подумал. — Но как? Откуда? — стала заикаться Наташа. — В доме повсюду камеры, — усмехнулся Лавсанов. — Чтобы я мог контролировать прислугу, поняла? — Ни в чем плохом тебя не подозревал, но порядок есть порядок. Я никогда бы ничего не рассказал, но ты меня слезами замучила. И потом твою репутацию камера спасла. Представляешь, что бы я подумал, не имея этой записи? Заподозрить секьюрити, стоящего у ворот, никому и в голову не придет. Сразу бы на тех, кто в доме работает, подумал. Окна подсоединены на пульт, а сигнала о взломе не поступало, следовательно, вор свой. Знаешь, почему не звенело у охраны? Нет. Совершенно ошарашенно протянула Наташа. Так Петр сам сигнализацию отключил и помчался в мой дом, — пояснил Лавсанов. Помнишь, мы ведь его вызывали, когда ты стекло случайно разбила? Новый датчик парень ставил и углядел, где деньги, я при нем достал их, приятелю в долг давал. А потом он придумал хитрый план. Тебя виноватый хотел сделать. Ну, конечно, это моя обеспеченность, но охранника я не опасался. Наташа перекрестилась, и жизнь в доме снова вошла в свою колею, а потом у Сергея появилась новая любовница — Настя Звягинцева. Очередная пассия хозяина абсолютно не понравилась Наташе. Ну, во-первых, она никак не могла понять, сколько же лет девице. Та утверждала, что ей 25, и Сергей верил пронырливой киске. Но у Наташи роились подозрения. Порой Настя вела себя совсем как хорошо пожившая прожженная баба. Правда, фигура у нее была идеальная, лицо практически без морщин, но глаза говорили о зрелом возрасте. Еще Настя казалась ей неискренней, приторно вежливой и показушно влюбленной в Лавсанова. «Ничего, — думала Наташа, прислуживая противной девке, — скоро от тебя тут и запаха не останется. Чай не первая такая, навидалась я всяких». Но неожиданно Сергей привязался к Насте. Прошел месяц, второй, третий. Звягинцева стала чувствовать себя в шикарном доме полноправной хозяйкой, а потом она решила стать певицей, и появился свин. Сергей уезжал из дома рано, возвращался за полночь, бизнес требовал присутствия хозяина постоянно, и у Лавсанова совсем не оставалось свободного времени. Для своей любовницы он оборудовал на месте бильярдной студию, и туда стали приезжать музыканты. Наташа только вздыхала, глядя, как плохо воспитанные парни топчут грязными кроссовками элитный наборный паркет и плюхаются в истертых джинсах на дорогую мягкую мебель, сделанную по специальному проекту. А еще они пили хозяйский коньяк, курили сигары Сергея и вообще вели себя развязно. Один раз Наташа не выдержала и сказала свину: «Вы бы хоть ноги обтрясли чуток, вон какие ошмотки грязи с подошв валятся!» «Молчи, чмо!» — — рявкнул продюсер багровее. Будет мне тут всякая шваль замечания делать. — Возьми тряпку и вымой дрянь! — заорала Настя, услышавшая замечание. — Живо, ишь! — распустила язык. — Завтра же велю Сереже вон гнать на халку. Тебе деньги за уборку платят, а не за замечание хозяевам. Внезапно Наташа обозлилась. — Хозяин тут? — Господин Лавсанов! — Высоко подняв голову, ответила она, — это он мне дает зарплату, причем очень хорошую. Я служу тут не первый год, а вы кто? У Сергея Григорьевича бабы потоком через спальню текут. С какой стати мне вас слушаться? Сегодня вы есть, а завтра нет. Свин на секунду замер с открытым ртом, а потом со всего размаха отвесил Наташе пощечину. Настя, завизжав, тоже накинулась на обидчицу, но домработница увернулась, убежала и заперлась в своей комнате. Наружу она вышла лишь на следующее утро, когда утих скандал, устроенный Настей любовнику. Сергей позвал к себе Наташу и заявил: «Ты теперь убираешь мой кабинет, спальню, библиотеку и следишь за гардеробом. Остальное будет делать другая прислуга». Наташа молча кивнула, а к вечеру в доме появилась тихая, незаметная Таня Рыкова. Первый месяц Наташа не разговаривала с Таней, а та, опустив глаза, только шмыгала по первому этажу и студии, прислуживая Насте и убирая за музыкантами. При виде Наташи вторая горничная бледнела и, прошептав «простите», вжималась в стену, стараясь стать практически незаметной. Было понятно, что новенькая до одури боится Наташу. И еще она раболепно сгибалась перед Настей, смотрела на Звягинцеву с таким обожанием, что Наташе стало жаль дурочку. Впрочем, с не меньшим восторгом Таня бросалась выполнять и указания Лавсанова. Слова «хозяин сказал» она произносила с благоговением. Вскоре Наташа изменила свое отношение к Тане, поняла, что та ничего в жизни слаще морковки не ела. А потом Звягинцева начала петь в концертах, Таня и Наташа стали коротать вечера вдвоем, и Рыкова внезапно рассказала о себе. Вот тут Наташе стало ее по-настоящему жаль. Бедная, затюканная отцом, дебоширом и пьяницей девушка, Наташа сама провела детство около обнимающейся с бутылкой мамы и знала, что за счастье жить рядом с алкоголиком. Это ужасно. Внезапно вырвалось у меня: постоянно находишься в страхе, ждешь, когда ключ в замке повернется, и задаешься вопросом, какой он явится, совсем плохой или еще ничего. Это изматывает хуже скандалов. «Сама, небось, с пьяницей живешь», — покачала головой Наташа. «Гони его в шею. Имей в виду, все они захребетники». Я прижала к груди внезапно онемевшие руки. Похоже, в моей жизни был опыт тесного общения с алкоголиками. Господи, кажется, постепенно начинаю узнавать о себе все больше и больше. Я увлекалась детективами, похоже, обожала Арину Виолову, училась музыке, любила животных, а теперь еще у меня и выпивоха в анамнезе. Надо спросить у Ирины, кто у нас в роду якшался с бутылкой, папа или мама. В общем, жизнь в коттедже постепенно наладилась, Таня перестала бояться Наташу, а та больше не злилась на Настю. Пришлось примириться и с тем, что малоприятная Звягинцева теперь полноправная хозяйка дома. Только приезды свина нарушали статус-кво. В присутствии продюсера Настя делалась неуправляемой и хамила Наташе по полной программе. Сам же свин прислугу иначе, чем «эй ты» и «чмо» не величал. Ему доставляло радость видеть, как домработница сначала свирепеет, а потом начинает плакать. Сообразив, что Семен специально обижает ее, Наташа стала держать себя в руках и на все придирки свина спокойно отвечала: «Слушаю, ну как изволите, что пожелаете». Теперь уже свин начинал злиться, натолкнувшись на каменную стену равнодушия, сквозь которую не проникали брошенные им бранные слова. Поняв, что сумела переиграть продюсера, Наташа удвоила осторожность и ни разу не дрогнула, не крикнула, не дала повода пожаловаться на нее Лапсанову. Даже когда продюсер столкнул локтем со стола стакан с чаем и горячая жидкость вылилась на ногу Наташи, она не зарыдала. Настя поняла, что свин переборщил, и бросилась к прислуге, восклицая: «Господи, это же так больно! Он случайно!» «Да», — сдерживая слезы, кивнула Наташа. «Можно я отойду? Обработаю ожог?» «Конечно, конечно!» — закивала Звягинцева. «Ложись, отдыхай, Танька уберет!» «Время лишь 7 часов», — напомнила Наташа. «Все!» — засуетилась Настя. — Твой рабочий день окончен. Наташа взяла в аптечке мазь, наложила толстым слоем на красную кожу, надела носки и легла. Неожиданно ее свалил сон. Проснулась она около 11 вечера. Нога болела нестерпимо, очевидно, мазь не помогла. Вспомнив, что в кладовке, где хранятся продукты, есть запас лекарств, Наташа, хромая, доползла до кухни, открыла дверь и вошла в чулан. Впрочем, чулан — не совсем верное слово. Это была большая комната, в которой на стеллажах хранилось уйма вещей. Тут стояли банки с компотами, соленьями и вареньем, консервы из овощей, пакеты с крупами. Еще здесь имелся шкаф для вина, морозильник и всякая ерунда типа аптечки. Тут же хранились рулоны туалетной бумаги, салфетки, электролампочки и прочая чепуха, столь нужная в быту. Наташа стала рыться в ящичке в поисках какого-нибудь средства, чтобы унять боль в обожженной ноге. Внезапно на кухне послышался шум. «Скот!» — произнес Лапсанов. — Серега, ты что? — забубнил свин. — Положи на место, — рявкнул хозяин. — Верни по-хорошему. — Я вообще ничего не пойму, — воскликнул свин. — Где орел? — спросил Сергей. — В сейфе, — вклинился в разговор голос Насти. — Где же ему быть? — Вот что, голубки, — жестко заявил Лапсанов. — Верните орла по-хорошему, и разбежимся без проблем. Я, памятуя о прежних отношениях, шум поднимать не стану. Орел не мой, он принадлежит Роману Кнутову. Я тебе, Настя, об этом говорил. Лучше его верните. Сережа, ты, — завела было Звягинцева, — не начинай, — оборвал ее любовник. «Вообще, — заныл свин, — какой, блин, орел! О чем речь? Никак не врублюсь!» «Пошел вон, сукин сын, — ответил Лапсанов. — Прикидываешься одуванчиком. Хочешь объяснений? Ну, получи!» Наташа, трясясь от страха, стояла, прижав к себе коробку. Потом она подошла к двери кладовки, чуть-чуть приоткрыла ее и одним глазом стала наблюдать за происходящим. Лапсанов облокотился о мойку и с презрением, глядя на свина и Настю, заговорил. Наташа с трудом понимала, что происходит. Но когда суть дела стала ей ясна, домработница чуть не завизжала от радости. Похоже, сладкую парочку выгонят сейчас вон. У Лапсанова имелся друг, некий Роман Кнутов. Наташа никогда не видела этого парня и впервые слышала его имя, но сейчас Сергей говорил о Кнутове как о лучшем приятеле. Так вот, Роман отдал Сергею на хранение очень ценную вещь, которую Лапсанов называл орлом. отчего Кнутов не положил сокровище в банк, по какой причине не захотел хранить его у себя дома, Лавсанов не объяснил. Естественно, орел лежал в сейфе. Сергей изредка проверял его наличие. Сегодня, решив в очередной раз удостовериться, что ценность на месте, Лавсанов не нашел раритет. И теперь он требовал: верните орла, и, возблагодарив меня за доброту, убирайтесь вон. — Сбрендил? — закричала Настя. — Мне-то он зачем? — Верни его. Я тут ни при чем. Если свин спер, то какой с меня спрос? — Я даже не ходил наверх, — замахал руками продюсер. — И вообще я не в курсах, что ты где хранишь. Ну, сам подумай, я Настю раскручиваю, мне охота ее звездой сделать. Ты бабки даешь, ну кто станет рубить суп, на котором сидит? — Ты, — спокойно прервал его Сергей, — и она, вы оба. Если сейчас не отдадите, конец вам. Я точно знаю, что его вы взяли. — Да? Откуда же? — прищурилась Настя. Наташа, вспомнив про видеосъемку, замерла в радостном предвкушении. Вот сейчас Лавсанов скажет про камеры и выгонит наглецов вон. Но Сергей лишь улыбнулся. — Знаю, и все. — Глупости! — топнула ногой Настя. Ты слишком много вина выпил, вот и несешь чушь. Орел на месте. Лавсанов покраснел. Можем вместе подняться в кабинет и посмотреть. Сейф пуст. Прислуга сперла, — быстро сказал свин. Больше некому. Нет, они вне подозрений. Это ты подсмотрела код? Я часто при тебе в сейф лазил. — Ага, меня ты обвиняешь, а свою сучку Наташку завела было Настя. Тут Сергей отвесил любовнице пощечину. Настя взвизгнула и вцепилась ему ногтями в лицо. Началась драка. Наташа зажмурилась. Больше всего ей хотелось испариться из чулана, но она боялась выйти и теперь стояла с закрытыми глазами. Некоторое время на кухне раздавался визг Звягинцевой и мат дерущихся мужчин. Потом вдруг стало тихо, так пронзительно, что Наташа открыла глаза и сквозь всю ту же щель увидела жуткую картину.